Даниловский благовестник. Русское добротолюбие. Духовное наставление мирянам и монахам во святых отца нашего, преподобного Серафима Саровского. Читает схиигумен Рафаил Шишков. О Боге. Бог есть огонь, согревающий и воспламеняющий сердца и утробы. Итак, если мы ощущаем в сердцах своих хлад, который от дьявола, ибо дьявол хладен, то призовем Господа, и Он пришед, согреет наше сердце совершенную любовью не только к Нему, но и к ближнему, и от лица теплоты изгонится хлад доброненавистника. Отцы написали, когда их спрашивали: «Ищи Господа, но не испытуй, где живет». Где Бог? Там нет зла. Все происходящее от Бога мирно и полезно и приводит человека к смирению и самоосуждению. Бог являет нам свое человеколюбие не только тогда, когда мы делаем доброе, но и когда оскорбляем и прогневляем Его. Как долготерпеливо сносит Он наше беззаконие, и когда наказывает, как благоутробно наказывает. Не называй Бога правосудным, говорит преподобный Исаак, ибо в делах твоих не видно его правосудия. Если Давид и называл его правосудным и правым, но сын его показал нам, что он более благ и милостив. Где его правосудие? Мы были грешники, и Христос умер за нас. Поколику совершенствуется человек пред Богом, потолику вслед его ходит. В истинном же веке Бог являет ему лицо свое. Ибо праведные по той мере, как входят в созерцание его, зрят образ не как в зерцале, а там зрят явление истины. Если не знаешь Бога, то невозможно, чтобы возбудилась в тебе и любовь к Нему, и не можешь любить Бога, если не увидишь Его. Видение же Бога бывает от познания Его, ибо созерцание Его не предшествует познанию Его. О делах Божьих не должно рассуждать по насыщению чрева, ибо в наполненном чреве нет видения тайн Божьих.